заключенным в темнице мгновенье, мчатся в потоке струящихся дней. В прошлом разомкнуты древние звенья, в будущем смутные лики теней. Гаснут словами в обманных догадках, дымом кадильным стелится вдали. Разум запутался в траурных складках, мантия мрака на безднах земли. Тени невидимых жутко громадны, неосязаемо близки в потьмах. Память, неверная нить Ариадны, рвется в дрожащих руках. Время свергается в вечном паденье, с временем падаю в пропасти я. Сорваны цепи, оборваны звенья, смерть и рождение, вся нить бытия.